Глава 6. Южное язычество. От древнего Египта до индийских Вед. Античные боги и современная культура. Кеметизм. Кошачий культ. Анунаки и рептилоиды с Нибиру. Культ Иштар. Новый эллинизм. Религия Романа. Стригерия. Традиция Фэри. Гетонизм. Иудеи. Халдеи, хананиняне, ведические влияния. С самой эпохи Возрождения в Европе стало складываться преклонение перед античностью. Классическая философия, древнегреческая и древнеримская литература, искусство Средиземноморского бассейна — все это вызывало неподдельный восторг и воспринималось, вторя Фридриху Шиллеру, как непревзойденные образцы творений человеческого гения. А в классической мифологии, персонажей которой еще совсем недавно, в исторической перспективе, конечно, христианская церковь проклинала как языческих демонов, стали видеть зарю человеческого мышления Иоганн Вольфганг Гёте и великое достояние всех народов Иоганн Иоахим Винкельман. Любой автор, бравший на себя смелость излагать мифы и предания собственного народа, считал своей обязанностью сопоставлять местных божеств с греческими и римскими, выявлять или придумывать у них те же функции, которыми наделяли классических богов и богинь греки и римляне. Пышным цветом расцвел филолинизм, ученое пристрастие ко всему греческому и римскому. Однако, как ни странно такое слышать современному человеку, живущему в условиях новой религиозности, это увлечение античностью до поры обходило вниманием греческую и римскую религию. Лишь отдельные романтически настроенные литераторы и философы, да эксцентричные британские джентльмены и немецкие бюргеры, поглощенные собственными фантазиями об античном мире, отваживались возрождать древние религиозные практики. Разумеется, в том виде, в каком эти практики им воображались. Так, англичанин Томас Тейлор, переводчик неоплатонических текстов, будто бы отказывался выходить из дома, пока не допоет полуденный гимн Аполлону. А Гёте признавался, что прекрасные боги былых времен постоянно его навещают. Французский аристократ маркиз де Валади желал отплыть в Северную Америку и основать там школу любви и терпения, а также возвести алтари излюбленным богам — Диаскурам, Пану, Орфею, Плутону, а прежде всего Фебу. Английский поэт-романтик Уильям Вордсворт в романтическом порыве признавался, что хотел бы стать язычником. «О Боже, для чего вдали блаженной язычником родиться я не мог? Своей наивной верой вдохновенной я в мире так бы не был одинок. Протей вставал бы предо мной из пены и дул тритон в свой перевитый рог». Впрочем, все это были только игры разума. «Милые чудачества», как выражался знаменитый британский острослов Сэмюэль Джонсон, сам изрядно увлекавшийся старинной экзотикой античной айкумены. Такими же играми разума являлись и попытки европейских оккультистов XIX и начала XX столетий восстановить, правильнее сказать, изобрести заново, древние элевсинские и дионисийские мистерии, боговдохновенные культы неистового почитания. Элифас Леви. Когда на рубеже XIX века начался бум египтологии, богам Греции и Рима с их культами пришлось немного потесниться. Вниманием широкой публики быстро завладели древнеегипетские божества и затейливые религиозные обряды страны Кемет, самоназвание Египта. Последующие археологические раскопки на Ближнем Востоке и в Передней Азии, а также дешифровка многих древних письменностей, обеспечили знакомство с другими мифологическими системами и пантеонами, прежде всего шумеро-вавилонским и персидским. Развитие сравнительного языкознания, с одной стороны, и возникновение европейской моды на ориентализм, с другой, открыли европейцам богатейший мир дальневосточной религиозности, географически, от Индии до Японии. Так накапливалась критическая масса коллективных знаний, этакий культурный багаж, которому предстояло однажды оказаться востребованным у новых язычников. Религиозный всплеск второй половины XX века стал тем самым триггером, который привел в движение эту критическую массу. Причем показательно, что европейцы тогда почти полностью сосредоточились на поисках родной веры. Даже Викка, какой ее придумывал Джеральд Гарднер, считалась доисторической европейской религией ведовства. А вот в США, где новая религиозность настойчиво искала воплощение, значительно превосходя те возможности, которые открывались в старых и новых религиях вместе взятых, активные духовные поиски довольно скоро обернулись интересом к мифологиям и религиозным воззрениям древнейших очагов человеческой культуры, расположенных к югу от Средиземного моря. Кеметизм. Кеметизм — новое религиозное движение, которое ставит своей задачей реконструкцию религиозных практик Древнего Египта. Конечно, о прямой преемственности с верованиями предков, как в исландском Асатру или в славянском родноверии, здесь речи не идет и идти не может, учитывая временную дистанцию между Египтом фараонов и нашими днями, а также судьбу самого Египта, где религии неоднократно сменяли друг друга. Но этот факт нисколько не останавливает современных реконструкторов, ведь для них важна не преемственность, а сама возможность восстановления древней традиции. Некоторые исследователи усматривают отдаленного предшественника нынешних кеметических общин в западном герметизме, философском учении, в основу которого легли алхимические и эзотерические сочинения Гермеса Трисмегиста, якобы живого воплощения греческого бога Гермеса и египетского бога Тота. В эллинистическую эпоху их почитали как единое божество. Если вспомнить герметическое учение об изначальном богословии, которое мы вскользь затрагивали в первой главе книги, то линия наследования от Трисмегиста к кеметизму сегодняшнего дня начинает выглядеть не совсем надуманной, но все же, как представляется, такая последовательность скорее научная гипотеза, чем факт языческой повседневности. Для новых язычников куда важнее то обстоятельство, что древние авторы — Геродот, Плутарх, Страбон много говорили о Египте как о загадочной земле, полной тайн. В этом описании язычники-кеметисты находят доказательства сокровенной мудрости египетских вероучений, которые они пытаются реконструировать и тем самым придают собственным теоретическим построениям и отправляемым обрядам подобие достоверности. Сходным доказательством служат и египетские пирамиды, разнообразные толкования явного и тайного предназначения, которые к настоящему времени составляют целый корпус так называемой пирамидологии, то бишь псевдонаучной дисциплины, призванной раскрыть загадку пирамид. Современные кеметисты отвергают наиболее одиозные и нелепые положения пирамидологии. Знаменитый британский археолог Флиндерс Петри называл их авторов пирамидиотами. Однако в целом пирамиды почитаются в кеметизме как священные объекты. Саму историю кеметизма как нового религиозного движения принято отсчитывать с 1988 года, когда в Чикаго некая Тамара Логан, проходя обряд веканского посвящения, внезапно впала в своего рода транс, и ей было несколько видений с египетскими божествами, прародителями всех современных верований африканских народов. Желая узнать побольше об этих божествах, она с единомышленниками организовала группу по изучению египетской мифологии под названием «Дом Баст». У египтян Баст — богиня-защитница, изображавшаяся с головы кошки. В 1993 году была официально зарегистрирована египетская языческая община «Дом Нечер», буквально «Дом Божества», и Логан стала ее верховной жрицей. Вероучение, которого придерживается эта община, зовется кеметической ортодоксией. Братство Белого Храма и храм Харахте. В конце XIX столетия, на пике популярности гипотез о местонахождении легендарной Атлантиды, один из видных атлантологов заявил, что вся египетская культура — наследие колонии атлантов, якобы поселившихся в свое время на побережье Средиземного моря. Эту теорию подхватили теософы, и в 1930-х годах американская теософская община «Церковь Белого Храма» начала публиковать изумрудные скрижали Тота Атланта, якобы найденные на полуострове Юкатан неким доктором Дориалем, переведенные им с атлантского языка на английский, а затем доставленные внутрь Великой пирамиды в Гизе. Всего скрижалей 13, и в них излагается теософская доктрина мадам Блаватской, освященная именем египетского бога Тота. В 1975 году британка Розмари Кларк учредила религиозное движение «Храм Харахте». Будучи последовательницей отца альтернативной египтологии, мистика Рене Шваллер де Любиче, который находил в египетских пирамидах соответствие математическим выкладкам современных ученых, Кларк строила свое вероучение о священной традиции Древнего Египта еще и на многочисленных откровениях и видениях Ом-Сети, настоящее имя Дороти Иди, ирландки, которая уверяла, что в своей предыдущей жизни была египетской жрицей. Храм Харахте ставил своей задачей распространение древнеегипетской духовности и практику священной науки, дабы все, кто пожелает постичь истину, могли вспомнить опыт собственной жизни в Древнем Египте. Обе организации существуют по сей день, и можно допустить, что опосредованно они внесли определенный вклад в становление кеметизма как направление современного язычества. Логан объявила себя воплощением царского Ка, божественной жизненной силы, и прибавила к своему имени фамилию Свида в честь предполагаемого автора византийского энциклопедического словаря X-XI веков, содержавшего описание в том числе египетских древностей. Символ веры, действующий в общине, подразумевает соблюдение 5 основных заповедей. Поддержание маат, мирового равновесия, вера в нечер, верховное божество, почитание предков, участие в совместных начинаниях, признание власти верховной жрицы, несут. Для поддержания маат важны не только молитвы и обряды, но и социальные действия, например, публичный отказ от насилия. Вера в верховное божество предполагает, что многочисленные древнеегипетские боги — суть разные имена единого божества Нечер, этакие функциональные ипостаси. Почитание предков распространяется на 3 группы — семейные предки каждого члена общины, национальные предки — фараоны и почтенные люди, и ассоциированные предки — скажем, усопшие деятели культуры и политические лидеры. Участие в совместных начинаниях опирается на принцип духовного сообщества, в котором все стремятся к взаимопониманию и сотрудничеству. Наконец, обязательное признание власти верховной жрицы наделяет дом Нечер чертами тоталитарного культа. До добровольной отставки в 2023 году Логан именовали 196-м фараоном Древнего Египта и воздавали ей полубожественные почести. Появление первой кеметической общины вызвало волну подражаний, и в США в 1990-х годах стали возникать другие религиозно-просветительские группы, посвященные изучению мифологии и обрядовых магических практик Древнего Египта. Ахетхот-Хре, Керри Уиснер, Академия Пер-Анх, Ассоциация Пер-Хех и так далее. Со временем эта мода достигла и Европы, где кеметизм, впрочем, больше привлекал индивидуальных последователей. Кроме того, начали множиться разнообразные неоегипетские движения псевдоэзотерического толка, египетская йога, программы духовного роста по древнеегипетским правилам и тому подобное. Реконструируемые египетские верования в большинстве этих случаев выступают как внешняя экзотическая оболочка и крайне слабо связаны с религиозностью. Отдельные египетские мифологические сюжеты, в первую очередь миф об Исиде и Осирисе, созвучны с вероучениями движения богини, благодаря чему кеметизм приобрел дополнительную популярность как новая женская религия. В этом качестве он даже породил новые направления викки, например, так называемую исидическую викку, почитающую Исиду и Осириса как мать и отца. В главе «Язычество для всех» рассказывалось о содружестве Исиды, которая как раз и относится к этому направлению. Еще известна Тамиранская Вика, от другого самоназвания Древнего Египта — Тамре, возлюбленная земля, в в которой славятся все главные боги древнеегипетского пантеона. Кстати говоря, в кеметизме нет и, наверное, не может быть какого-то общего представления о пантеоне, в отличие от многих других этнических новоязыческих традиций. Дело в том, что в историческом Египте фактически не существовало единого пантеона. Каждый город и каждая провинция поклонялись собственным богам. Одни чтили Ра, другие — Птаха, третьи — Осириса, четвёртые — Анубиса. Перечисление можно продолжать едва ли не до бесконечности. Поэтому кеметизм — яркое и наглядное олицетворение многобожия. По сути, всякий кеметист самостоятельно выбирает для себя, какому именно божеству поклоняться, и объединяющим признаком тут выступает лишь принадлежность того или иного бога к египетскому наследию. Храм Сета. Имя египетского божества Сета, брата и противника Осириса, носит американское религиозное движение «Храм Сета», основанное в 1975 году американским офицером-оккультистом Майклом Акино. Это движение проповедует собственную религию сетианизм, который представляет собой не больше и не меньше, как одно из направлений сатанизма. Международное движение сатанизма запрещено в России. По словам самого Акино, ему удалось совершить ритуал призвания дьявола, и тот надиктовал призывателю «Книгу приходящего в ночи», в которой разъяснялось, что истинное имя сатаны — Сет. Откровение сетианизма гласит, что Сет — единственный истинный бог, он наделил человечество пытливым разумом, черное пламя которого отличает людей от прочих живых существ. При всем том, поклоняться Сету не следует. Задача каждого сетианца — стремиться к самообожествлению и тем достигать бессмертия сознания. Свод обрядов сетианизма именуется черной магией. Кроме имени египетского божества в названии, ничто не объединяет это религиозное движение с кеметизмом. Однако, когда в Америке в конце 1980-х годов началась моральная паника, вызванная спровоцированной СМИ истерией по поводу разгула сатанизма, пострадал как храм Сета, так и едва успевшая опериться община Дом Нетчер. Правда, юридических последствий паника не имела, а в Великобритании местные сетианцы даже обратились к религиоведу Грэму Харви с предложением развеять нелепые слухи. Об этом сообщил сам Харви в статье «Сатанизм в нынешней Британии», 1995. Новые языческие движения вообще нередко становятся мишенью для огульной критики, вероятно, по причине их контррелигиозного характера. Они противопоставляют себя традиционным вероучениям и потому зачастую обвиняются во всех грехах, как и случилось в свое время с Домом Нетчер. В Россию кеметизм пришел приблизительно в 2000-х годах. Но вообще интерес к Египту как магической культуре сложился десятилетием ранее, когда широко издавались «Египетская книга мертвых» в пересказе британского эзотерика и археолога Уоллеса Баджа, «Египетское таро» британского же оккультиста Артура Уэйта и другие сочинения такого рода. Все эти тексты заодно с телефильмами о сокровенном знании Древнего Египта подготовили, что называется, почву для пришествия кеметизма. Сегодня это новоязыческое вероучение в различных обликах довольно распространено среди российских искателей истины. Методичка юного кеметиста, подготовленная российским кеметическим сообществом «Солнце над головой», подробно описывает обрядовую сторону кеметизма и, вторя общему духу современного язычества, призывает быть внимательным к природе. Природа есть пространство, где каждый день и каждый миг выражаются проявления богов. Поэтому наши боги носят головы животных, не потому что сами они звери, а потому что вся суть божественная не ясна человеку, и целой жизни не хватит для того, чтобы понять ее. Орфография оригинала. Вообще, звероподобные египетские божества, прежде всего кошка Баст, оказались очень востребованными в нынешнем обществе, озабоченным, среди прочего, и правами животных, и не вызывает удивления то обстоятельство, что дальнейшее развитие кеметизма выражается в появлении разнообразных звериных культов. В России таким культом стал кошачий культ кеметического сообщества «Миут». Этот культ вырос из почитания богини Баст, у которой, если опираться на мифологию, два образа — образ кошки и образ львицы — Сехмет. Первая богиня — подательница радости и любви, покровительница домашнего очага, музыки и веселья, защитница всех кошек. Вторая богиня — яростная, безжалостная и беспощадная. Она олицетворяет гнев, справедливость и стойкость. По словам жрицы Баст Сехмет Людмилы Пругло, оценить численность адептов довольно затруднительно, поскольку в настоящий момент российский культ кошки в большей степени идеология, нежели религия. Согласно системе наших взглядов, благословение Баст заслуживает всякий человек, заботящийся о детях богини. При этом он может быть приверженцем абсолютно любой конфессии. Также нередки случаи, когда человек осознанно причисляет себя к культу кошки, но не считает нужным соблюдать ритуальные аспекты, ограничиваясь, например, сугубо зоозащитными. Как жрица, должна сказать, что не вижу в этом ничего предосудительного, поскольку дела для нас всегда будут стоять выше слов, даже слов сакральных и молитвенных. Упоминание богини заставляет заподозрить, что кошачий культ во многом принадлежит к феминистической Викке, а египетская составляющая в нем не более чем дань восточной экзотике, в которой удачно отыскалась богиня-кошка. Поклонение кошачьим, как явствует из книги Людмилы Пругло «Люди-кошки», предполагает, что между человеком и животным существует тотемическая связь. Причем каждая порода кошачьих обладает особыми ключевыми свойствами, которые соотносятся с индивидуальными качествами конкретного человека. Одному близки независимость и выраженная индивидуальность домашней кошки, другой наделен скрытностью и ловкостью леопарда и так далее. Почитание кошачьих не должно ограничиваться духовной работой над собой. Оно подразумевает практическую деятельность, зооволонтерство, труд в приютах для бездомных животных, сбор пожертвований для таких приютов и прочие подобные усилия. Со стороны действительно кажется, что кошачий культ — больше идеология, чем религия, однако в нем вполне различимы характерные признаки религиозной общины. А поскольку все, как известно, любят котиков, есть основания думать, что кеметическое сообщество Миут будет и дальше развивать свою кошачью мифологию, почитая Баст, Сехмет и других египетских божеств с кошачьей родословной, Тефнут, Маахес и прочие. Кеметизм — наглядный образец реконструируемой религиозности, от которой практически не сохранилось следов и которая старательно изобретается и совмещается с современными реалиями. Последним кеметизм немало схож с Викой, из которой он, собственно, и вырос. Пожалуй, главная особенность этого религиозного движения заключается в том, что его последователи хорошо осознают невозможность ссылок на какую-либо преемственность с древней традицией и открыто говорят, что кеметизм — религия современная. В этом отношении к кеметизму чрезвычайно близко другое, южное направление нового язычества — шумерский паганизм. Анунаки и рептилоиды с Нибиру. Согласно определению на сайте Языческой Федерации, шумерский паганизм — современное религиозное движение, воссоздающее духовные практики древнего Ближнего Востока — Шумера, Вавилона и Аккада. Вообще, сегодняшняя наука считает месопотамскую религию древнейшей из известных на планете. И те контррелигиозные духовные поиски, которыми значительная часть западного, в широком смысле, общества увлеклась во второй половине 20-го столетия, просто не могли обойти стороной этот религиозный и культурный артефакт. Шумерский путь, как часто обозначают нынешнее шумерское язычество, больше похож на конспирологическую теорию заговора, в чем мы очень скоро убедимся. Но все же на этом пути встречаются и религиозные вехи. Как и кеметизм, шумерское язычество появилось в конце 1980-х годов, когда стали складываться первые общины энтузиастов, увлеченных реконструкциями древнейшей истории человечества. Правда, сколько-нибудь заметное сообщество оформилось лишь в 2000-х годах благодаря развитию интернета. появились такие англоязычные сетевые группы и форумы, как «Шумер», «Сад богов» и «Табличка судьбы». А в 2006 году было объявлено о создании группы «Шумерский храм». Причем утверждалось, что создатель группы Эдвин ван дер Ягт — сам шумер во втором поколении. Для последователей шумерского паганизма, который пока не столь заметен в религиозном поле, как тот же кемитизм, крайне важно, цитируя список заповедей с сайта «Шумерский храм», развивать просвещение, чтобы как можно больше людей узнавало о месопотамской вере и языческом пути. А еще они всей душой желают развеять дурные стереотипы и ложные домыслы, окружающие шумерскую традицию. Самый, наверное, известный из таких домыслов в современной культуре — это история шумерских подземных богов анунаков. Если опираться на мифологию, то анунаки — великие боги, сотворенные верховным божеством Аном. Им доверено определять людские судьбы. Они также судьи подземного царства. В аккадском эпосе «Сказания об Атрахасисе» среди анунаков называются и главные божества месопотамской мифологии. Когда боги, подобно людям, бремя несли, таскали корзины, корзины богов огромны были, тяжек труд, велики невзгоды. Семь великих богов анунаков возложили бремя труда на игигов. Был Ану, отец их, вышним владыкой, их советником — воитель Энлиль. Их управляющим был Нинурта, их надсмотрщиком был Энуги. Игиги — вторая группа божеств у шумеров. Возможно, боги неба. До 1970-х годов шумерская мифология оставалась преимущественно уделом специалистов. Но в 1976 году американский автор Захария Ситчин, популяризатор теории палеоконтакта, выпустил книгу «Двенадцатая планета», в которой представил анунаков высокоразвитыми гуманоидами с планеты Нибиру. Согласно псевдонаучной гипотезе, которую принято обозначать как «теория палеоконтакта», в далеком прошлом Землю посещали космические разумные существа. Благодаря им развитие человека как вида значительно ускорилось. Якобы они прилетели на Землю около 500 тысяч лет назад и построили базу для добычи золота. Потом среди них начался мятеж, и тогда трое верховных анунаков решили создать методами генной инженерии примитивных рабочих — вид Homo sapiens. Еще они возвели пирамиды и другие древние сооружения, постройка которых была, по мнению Ситчина, невозможна без применения технологий, освоенных только в индустриальную эпоху. Книга Ситчина стала сенсацией. Об уфологии как разновидности религии мы поговорим подробнее в предпоследней главе книги. И с этого момента древняя шумерская история на много лет вперед превратилась в криптоисторию, то есть в область утерянных и обретенных истинных знаний. Та же участь постигла и шумерскую, месопотамскую мифологию. Разумеется, у такого успешного автора не могло не найтись подражателей и последователей, в частности, в Америке. Так и хочется воскликнуть, вспоминая предысторию многих других религиозных движений нашего времени. А где же еще? Сложился орден мордукитов, квазирелигиозная организация, в вероучении которой причудливо сочетаются самые разные культурные мемы, от придуманной американским писателем Говардом Лавкрафтом, а затем воплощенной наяву американскими оккультистами, книги «Некрономикон», до отсылок к шумерским мифам и магии Мерлина. Составленные этим орденом Библии анунаков, шумерские боги прямо именуются небесными сынами, и сообщается, что они однажды пришли на Землю через некие звездные врата. Тут, возможно, перекличка с известной голливудской киновселенной. Прежде о них знали повсюду, просто в разных краях анунаков почитали под разными именами. В Персии их знали как зороастрийских магов, в Индии чтили как брахманов, в иных землях прославляли как китайских астрологов и тибетских монахов, как европейских ведьм и северных колдунов, как кельтских друидов, жрецов майя и индейских шаманов. Знание о них, кроме того, легло в основу большинства тайных обществ и оккультных движений, А ученые на протяжении десятилетий усердно совмещали древние месопотамские обряды поклонения анунакам с иудео-христианской литургией. По утверждениям Ситчина, анунаки прибыли на Землю с загадочной планеты Нибиру. Если опять-таки обратиться к первоисточнику, в данном случае к поэме «Энума Элиш», то бог Мардук от его имени взял название «Орден Мардукитов». После победы над хаосом Тиамат принялся обустраивать мир. Он устроил стоянки богам великим. Звезды планеты подобие богов он сделал. Он год разделил, начертил рисунок. 12 месяцев звездных расставил он по три. Когда ж начертил он на небе рисунок дней года, закрепил он стоянку Ниберу, дабы центр указать всем звездам. Никто бы не погрешил, не стал бы небрежен. По сторонам Ниберу он сделал стоянки Энлилю и Эе. Здесь Ниберу, Нибиру — не планета, а некое место пересечения, условная точка на небосводе. Ситчин же в своей книге описал ее как планету Икс, которая пересекает Солнечную систему по орбите между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. Эта версия Ситчина была усвоена массовой культурой и превратилась в очередной ложный домысел из числа тех, с какими приходится бороться нынешним приверженцам шумерского паганизма. Тему анунаков подхватил профессиональный британский конспиролог Дэвид Айк, который с начала 1990-х годов утверждает, что всем происходящим на Земле издавна управляет таинственная инопланетная раса рептилий. Именно они когда-то создали человечество, поделившись своими ДНК, а теперь повелевают миром через назначаемых ими людских правителей — иллюминатов. Широкой публике эти рептилии-анунаки больше известны как рептилоиды. Конечно, для современного человека, знакомого с шумерской историей, мифологией и религией, лишь понаслышке, через СМИ и интернет, псевдонаучные гипотезы Ситчина и Айка выглядят довольно убедительными. Такова в целом проблема сегодняшнего коллективного знания. И уж тем более он охотно будет воспринимать попытки реконструкции шумерской религии как что-то сходное с конспирологическими измышлениями о рептилоидах с Нибиру. Быть может, еще и поэтому шумерский паганизм не получил, если сравнивать его с кеметизмом или с греко-римским эллинизмом, о котором речь пойдет далее, сколько-нибудь широкого распространения. Правда, Викка и движение богини отчасти продолжают обелять древние шумерские верования, изрядно запачканные конспирологией. Среди множества богинь-матерей, которым поклоняются сегодня в Виккане и сторонники феминистических культов, есть и богиня шумерского пантеона Иштар, она же Астарта, и Инанна. Как уже говорилось, Викка и движение богини — это религия открытых источников. Следовательно, все ипостаси великой богини в них сливаются, по выражению религиоведа Мелиссы Рафаэль, в грандиозный коллаж, из которого каждый верующий выбирает что-то свое. Причем выбор всякий раз определяется не столько традицией, сколько соответствием того или иного образа современной жизни. Чем же привлекательна Иштар Астарта Инанна? Она олицетворяет тот условный матриархат, когда, по теории Марии Гимбутас, мир пребывал в равновесии, женщины вели сельское хозяйство, приручали животных и вообще заправляли в обществе. Один американский виканский ковен почитает Инанну как богиню земли и плодородия, другой видит в ней богиню любви, плодородия и животворящей женской силы. Как пишет Патриция Телеско, автор нескольких наставлений по языческому виканскому обряду, Инанна взирает с небес на мир, любуясь его цельностью и единством, а ее слезы, падая на землю, тушат эмоциональные пожары, разделяющие людей. В таком превознесении Иштар викане далеко не одиноки. С ними согласны сторонники многих учений New Age, да и в популярной психологии эзотерического свойства этот образ также находит последователей. В сетевом тексте «Посвящение Иштар» с одного магико-психологического ресурса Утверждается, что богиня проявляет такие качества, как плодородие, женственность, гармонию. Это и способность к зачатию, и рождение, развитие новых проектов, которые несут успех и свои плоды, расширение и притяжение благ. Канал Иштар наделяет женщину притягательной силой, полным принятием себя, состоянием целостности, уверенности в себе и внутренней гармонии. Словом, шумерская Иштар в Вики и движении богини, как и в производных от этих новоязыческих направлений социальных практиках, оказывается тем древним, даже исконным божеством, которому можно и нужно поклоняться, а вовсе не инопланетянкой Анунаком. Разумеется, тут есть свои подводные камни. В частности, сторонники движения богини склонны, как выражаются исследователи, к избирательному чтению. В шумерских и других мифах они выделяют только те черты божественного образа, которые соответствуют их собственным воззрениям на фигуру Великой Матери, а прочие характеристики предпочитают не замечать. Та же Иштар Инанна в ряде шумерских текстов предстаёт богиней войны и раздора, однако война в движении богини считается патриархальным изобретением. При матриархате ее просто не могло быть. Приходится либо игнорировать мифы, в которых действует богиня войны, либо придумывать неуклюжие объяснения, дескать, словосочетание «богиня войны» является оксюмороном и вообще придумано в патриархальную эпоху. Тем не менее, культ Иштар существует и продолжает развиваться. Более того, именно этот культ можно считать сегодня главным и зримым свидетельством наличия шумерского паганизма, хотя бы внутри Вики. В конце концов, если есть Вика исидическая, почему бы не быть Вики иштарианской? Ведь эти богини во многом схожи между собой, а принадлежность обеих к экзотическим для современных людей традициям лишь сильнее притягивает. В завершение текущего раздела хочется особо отметить следующий любопытный факт. В заповедях Шумерского храма отдельной строкой подчеркивается, что эта община реконструкторов месопотамской религии не желает иметь ничего общего с зуизмом и любыми его вариантами. Что такое зуизм и почему он вызывает такое отторжение? Под зуизмом обычно понимают шумеро-месопотамское или семитско-ханаанское язычество, первым проповедником которого был в 1970-е годы венгерский ассириолог Ференц Бадини Йош. Он считал, что венгры происходят от шумеров и пытался доказать это происхождение лингвистическими методами. После эмиграции в Аргентину он основал Мадьярскую шумерскую церковь и даже опубликовал Мадьярскую Библию шумерской традиции. Само слово «зуизм» от шумерского глагола «зу» — «знать» первым употребил иерей ордена мордукитов Джошуа Фри. Для него зуизм — духовная технология самореализации через усвоение лучистой энергии мироздания, тоже зу. Неожиданнее всего встретить зуизм в Исландии, где в 2010 году была основана зуистская церковь, 3 года спустя получившая официальную регистрацию. Если судить по публикациям в прессе, церковь учредили специально для того, чтобы получить налоговые льготы, а не ради возрождения условной месопотамской религии. Убежденные приверженцы шумерского паганизма отвергают, как правило, все подобные выдумки на том основании, что они никак не подкрепляются научными исследованиями, тогда как для всех правильных реконструкторов ближневосточных и переднеазиатских религий такие исследования — фактически единственный источник сколько-нибудь достоверных сведений. Уже потом сведения можно додумывать, подправлять и толковать в нужном ключе. Но все-таки они составляют основу для реконструкций. Зуизм же этой основы, по сути, лишен. По справедливому замечанию антрополога Александра Нэша, зуизм видится скорее формой социального протеста против истеблишмента, чем полноценным религиозным движением. Это больше социальный активизм, нежели подлинные духовные поиски. А потому те, кто занимается реконструкцией древней месопотамской религии, при всех оговорках, связанных с этим процессом, воспринимают зуистов как мошенников и самозванцев. Перефразируя Вольтера, Если бы шумерского паганизма и не было, его следовало бы придумать. Столь важна роль этой древнейшей культуры для истории развития человечества, что новая религиозность, увлеченно ищущая любые стародавние верования для обоснования собственного бытования, вряд ли могла бы обойтись без обращения к шумерскому наследию. Не менее важна для нее, конечно, и другая, базовая историческая традиция — греко-римская, к попыткам реконструкции которой мы и переходим. Новый эллинизм. В 1936 году, накануне открытия Олимпийских игр в Берлине, в греческой Олимпии, где располагалось когда-то святилище целомудренной богини Гестии, состоялась первая театрализованная церемония зажжения Олимпийского огня. 12 женщин-жриц добыли небесное пламя и зажгли факел от солнечных лучей. С тех пор церемония проводится почти перед каждыми играми и успела стать неотъемлемой частью олимпийского ритуала. Античная или классическая культура настолько прочно укоренилась в мировоззрении людей западной цивилизации, что подобные заимствования из нее или реконструкции, сколь угодно произвольные, древнегреческих обрядов, мало кого удивляют, даже при том, что все эти обряды являются по своему содержанию языческими, предполагают почитание древних дохристианских божеств. Сами божества, кстати говоря, тоже давно перестали быть демонами, как утверждала ранняя христианская церковь, и превратились в аллегорические фигуры и символы человеческих страстей, знакомые, в общем-то, каждому маломальски образованному человеку. Иными словами, старая, настоящая языческая вера в Греции лишилась своего религиозного содержания и сделалась культурным артефактом. Но религиозное возрождение второй половины XX столетия в Европе и Америке отчасти вернуло этой старой вере прежнее содержание, благодаря новому эллинизму или эллинизму. Тут требуется небольшое уточнение. Просто эллинизм — это обозначение исторического периода от гибели Александра Македонского до установления римской власти над Средиземноморьем в начале I века до нашей эры. А вот новый эллинизм — именно религиозное новоязыческое движение, возрождающее этническую религию греков. Еще это движение называют олимпионизмом в честь древнегреческих олимпийских богов, а в зарубежной литературе часто встречается слово «хеллинизм», «хеллинизмос». Во избежание терминологической путаницы некоторые исследователи предлагают использовать название «эллинизм», но другие обоснованно возражают. Не будем затевать теоретическую дискуссию и не станем, что называется, множить сущности без необходимости. В этом разделе речь пойдет исключительно о новом эллинизме как религиозном движении. Большинство историков сходятся в том, что античное язычество окончательно исчезло в Греции к IX веку. Правда, отдельные современные язычники с этим не согласны. Они утверждают, что древнее язычество благополучно выживало в отдаленных уголках страны и сохранялось как тайная семейная вера, передававшаяся по наследству из поколения в поколение. Убедительных доказательств они, увы, не приводят. Да и в целом подобные утверждения характерны для новоязычников самых разных направлений, стремящихся показать, что они соблюдают непрерывную традицию. Так что надежнее полагаться, наверное, на точку зрения специалистов, из которой с очевидностью следует, что новый эллинизм, религиозное движение наших дней, лишь опосредованно связанное с античными политеистическими культами. Первые попытки возрождения исконной греческой религии относятся к 1970-м годам, когда в Греции и за ее пределами отдельные искатели истины стали рассказывать, что их привлекают древнегреческие обрядовые практики. Это ничуть не удивительно, ведь в ту пору западный мир переживал, как мы знаем, всплеск новой религиозности, а античные боги, постоянно присутствующие в европеизированной культуре, не могли не заинтересовать ревнителей старой веры. Они были, цитируя немецкого теолога Рудольфа Отта, естественными объектами религиозного чувства. Как пишет социолог Марго Адлер, сама практикующая веканка, ее сызмальство занимали греческие боги и богини, и она даже выдумывала различные ритуалы поклонения этим божествам. Словом, античные боги, выражаясь образно, вернулись к жизни и заново сделались фигурами поклонения и культа. В разных городах и местностях Греции начали складываться малочисленные общины диепеты в Афинах, Толето в Лаконии, Этникой Эллинос в Фессалии. В 1995 или 1996 году все они заключили между собой временную коалицию, из которой в 1997 году выросло объединение под названием «Верховный совет этнических эллинистов» YSEE, или по-русски ВСЭЭ. В манифесте ВСЭЭ говорилось, что греческие новые язычники объединились для восстановления живой религии с живыми божествами, прямого продолжения древнегреческой традиции. Этому объединению предстояло стать, по замечанию религиоведа Евангелоса Вулгаракиса, наиболее разрекламированной новоязыческой организацией современной Греции. По вероучению ВСЭЭ, все боги происходят от некоего истинного всеединого, являются его проекциями и потому обладают всеми качествами этой сущности, в частности, бессмертием, всеведением и всебытием. Это совершенные существа, создающие и оберегающие космос и порядок, подвластные законам природы, но одновременно ими повелевающие. Как пишет редактор греческого языческого журнала Василис Росиас, боги вечны, они всюду проникают и все наблюдают. Участвуют в непрерывном синтезе и разложении форм, действуют от начала времен и никогда не уходят в отставку. Публичная деятельность новых язычников, помимо издания журнала, это проведение обрядов в честь олимпийских и хтонических подземных божеств. Можно вспомнить здесь обряд на летнее солнцестояние у остатков храма Посейдона на мысе Сунион близ Афин. Греческие новоязычники регулярно собираются там, чтобы провести положенные церемонии, как британские друиды, у Стоунхенджа. Разумеется, появление нового язычества в глубоко православной Греции не могло не вызвать неприятие церкви. Тем более сами язычники заявляли во всеуслышание, что христианство помогает культурно и расово поглощать греков другим народам, а потому греки должны почитать богов своих предков, и эту веру нужно преподавать в школах. Это противостояние затянулось до 2017 года, когда правительство страны все же признало новый эллинизм допустимой религией. К тому времени у ВСЭЭ появились официальные соратники. В 2005 году в Афинах была зарегистрирована Святая ассоциация последователей древней греческой веры, или Эллинаис. Два года спустя эта ассоциация провела первую за 1500 лет языческую церемонию в храме Зевса в Олимпии с пением гимнов, танцами и выжиганием факелов. Как сказал один из участников обряда, «Если ты рос на греческой мифологии и считаешь себя потомком древних эллинов, а также осознаешь значение греческой культуры, тогда тебе прямая дорога в язычники». В 2008 году появилось религиозное сообщество «Лабрис», избегавшая антихристианской риторики, но еженедельно отправлявшая публичные древнегреческие обряды. С 2005 года на горе Олимп проходит ежегодный фестиваль греческого духа под названием «Прометея». В 2009 году завершилось строительство языческого храма древних богов в Фессалониках. Через 10 лет еще один храм в честь Александра Македонского и Геи построили в деревне поблизости. За минувшие годы новых греческих язычников неоднократно обвиняли в национализме, шовинизме и фашизме, а в 2000-х годах, в разгар полемики с греческой православной церковью, в ход шли и физические доводы. Так в Афинах сожгли книжный магазин, продававший в том числе новоязыческую литературу. Но все-таки новые греческие язычники упорно отстаивали свое право на веру предков и сумели добиться определенных успехов. Безусловно, в самой Греции новый эллинизм подается и воспринимается как национальное религиозное движение, как реконструкция веры в родных богов. Однако в других странах эта религия развивается скорее как способ изучения древнегреческой культуры. В декларации российского сообщества «Олимпионизм», например, говорится, Нашей целью является изучение мифов с разных сторон и восстановление ритуальных знаний древних греков, изучение древнегреческого языка и латыни и многое другое. Ту же цель, судя по их манифестам, ставят перед собой американские эллинисты общины Эллинион с 2001 года и Эллион с 2005 года, ратующие за традиционный эллинизм, свободный от оккультных наслоений. Можно предположить, почти не боясь ошибиться, что имеются в виду различные викканские практики, ведь в Викке, как мы убедимся далее, греческие божества тоже популярны. Да и среди сторонников индоевропейских новоязыческих культов немало тех, кто предпочитает славить общих богов под их греческими именами. Следовательно, таких людей тоже можно записывать в ряды неявных эллинистов. Учитывая географическую, историческую и культурную близость двух стран, логично было бы ожидать, что новый эллинизм затронет и Италию. Ведь заимствовали же когда-то римляне греческую религию и мифологию. Так почему бы современным итальянцам не перенять у современных греков новое религиозное движение? Но Италия проявила в религиозном отношении собственную гордость. Хотя, конечно, эллинисты-одиночки встречаются и в итальянских городах. И ей нашлось, к какой латинской традиции обращаться. Религия романа. Принято считать, что интерес к древнеримской религии, какое бы содержание ни вкладывалось в это понятие, пробуждается в эпоху Возрождения. Можно вспомнить тут гуманиста Плефона, о котором рассказывалось в одной из предыдущих глав, и других сторонников изначального богословия. Все они так или иначе рассуждали о потребности возродить старую веру. В XIX столетии, когда Италия представляла собой мозаику обособленных княжеств и владений, политическая ситуация раздробленности тоже побуждала интеллектуалов тосковать по общей вере, которая некогда объединяла население Апеннинского полуострова. В начале XX века на свет пробились первые ростки нового язычества. Эзотерическое движение «Школа Италика» призывала возрождать религию предков, опираясь на учения пифагорейцев и на западный герметизм. В текстах представителей этого движения часто упоминались два столпа мудрости — Пифагор и Гермес Трисмегист. Приблизительно в 1927 году кружок по изучению традиции магии под названием «Группо ди Ур» начал выпускать журналы «Ур» и «Крур», со страниц которого члены кружка пытались побудить Бенито Муссолини отказаться от политики популизма и установить аристократическое правление с опорой на древнеримские ценности и добродетели. Во главе кружка стоял будущий знаменитый традиционалист Юлиус Эвола, учивший магическому идеализму и метафизической мифологии. Возрождение древней римской веры было для него условием становления языческого империализма, под которым Эвола понимал возрождение языческого Рима, последнего великого творческого свершения нордического духа. В книге «Языческий империализм» 1928 Эвола прямо призывал воспламенить языческую искру. «Для несломленных, непобежденных мы выдвигаем традиционный символ и говорим, что только через возврат к солнечной духовности, к живому мировоззрению, к мужской языческой этике и имперскому идеалу, к священному наследию нашей нордическо-арийской крови, силы европейского возвышения смогут вспыхнуть, зажечься, пробудить душу, которой до сих пор им так не хватало. И только эта живая душа сможет дать им абсолютное самосознание, и только она сможет разорвать кольцо темной эпохи Запада». Впрочем, этот довоенный языческий марш не возымел сколько-нибудь заметных последствий. А после войны к идеям Эволы, уже с поправкой на новую реальность, обратилась группа Деи Диаскури, новые итальянские традиционалисты, также грезившие исконной верой. Их активность не выходила за пределы журнальных публикаций. Лишь ближе к 2000 годам усилия по восстановлению древнеримской религии перешли, наконец, в практическую плоскость. В 1998 году была зарегистрирована международная культурно-историческая и религиозная организация «Нова Рома», «Новый Рим», обозначившая своей целью просвещение, возрождение римских добродетелей и распространение римских идеалов. Как отмечает Майкл Стермиско, эта организация представляет собой сегодня важнейшую группу римских реконструкторов. Для новых римлян источниками сведений служит обширный корпус древнеримской литературы, в соответствии с которым они пытаются восстанавливать обряды и праздники старинной государственной религии Древнего Рима. Вообще, судя по описанию деятельности организации на официальном сайте, это больше именно реконструкторское, нежели религиозное сообщество. Но вместе с такими общинами и движениями, как традиционное римское движение, Гесперийское общество богопочитания и ассоциация традиционного благочестия, Новая Рома, как минимум, показывает публично, что в преимущественно католической Италии народная вера, при всей условности этого понятия, привлекает к себе талику общественного внимания. Конечно, исследователю здесь не стоит обольщаться. Как правило, старинные религиозные обряды такого рода не более чем спектакль для публики. Об этом свидетельствует и опыт многочисленных этнографических деревень и поселений по всему западному миру. Есть они и в России, где для развлечения гостей свободно комбинируются разнообразные социальные практики — ремесло, исполнение обрядов, танцы и остальное — из конкретной исторической эпохи без разделения по национальному признаку. Скажем, кельтские танцы легко сочетаются со славянскими купальскими игрищами и нордическими костюмами. Но все же и постановочное отправление обрядов может служить признаком новой религиозности. Ведь если бы этими обрядами не интересовались, никто не стал бы их ставить. Они воспринимаются как часть древнеримской истории и в этом качестве заслуживают упоминания. Кстати сказать, традиционное римское движение и ассоциация традиционного благочестия проводят не только постановочные обряды. У обеих групп имеется набор ритуалов и церемоний для частного и публичного богопочитания в кругу единомышленников и в соответствии с римским путем к богам, то есть с почерпнутыми из литературы сведениями о древнеримских культах. Ассоциация традиционного благочестия даже построила в Италии несколько собственных храмов, в которых проводят службы и праздники. Между прочим, обе группы не считают себя новыми язычниками. Они как раз из тех, кто настаивает на преемственности древней и современной религиозности. То есть для них речь идет не о новом, а о вневременном язычестве, которое было и будет всегда. В последние годы в Америке и некоторых европейских странах, но не в самой Италии, время от времени раздаются призывы присмотреться к этрускам. Дескать, вот подлинная языческая культура и религия, которые могут послужить содержательной основой для современных реконструкций. Итальянские сторонники религии Романа не разделяют эту точку зрения. Для них римский путь во многом остается тем самым языческим империализмом или имперским язычеством, о котором писал Юлиус Эвола. Зато в Италии и опять-таки в Америке приобрела известную популярность особая версия исконной религии. Чаще всего ее называют «стригерия», от архаического итальянского слова «стрега» — «ведьма». Фактически это итальянское ведовство, очень схожее с ведовством общеевропейским, но обладающее несомненной спецификой. В 1960-х годах молодой американец смешанного германо-итальянского происхождения Гэри Эрбе открыл для себя гарднерианскую викку и прошел посвящение в ковене Сан-Диего. Это духовное перерождение настолько его увлекло, что спустя десяток лет он, попутно занимаясь то психологическим консультированием, то косметологией и парикмахерским ремеслом, составил собственное вероучение, так называемую ародианскую традицию. В 1981 году он опубликовал сочинение под названием «Книга святой Стреги», с которой и начинается история Стригерии как направление нового язычества. А в 1994 году увидела свет первое издание работы «Итальянское ведовство. Старая религия Южной Европы». Спустя еще несколько лет Эрбе взял псевдоним, под которым издавались все его последующие книги и под которым он сегодня известен в новоязыческом сообществе — Рейвен Гримасси. Как нетрудно догадаться по названию арадийской традиции, источником вдохновения для Гримасси послужила «Арадия» Чарльза Лиланда, книга, которую мы обсуждали в главе, посвященной Вике и другим общим религиям. Наверное, стоит кратко напомнить, что Арадия по Лиланду — имя древней богини, покровительницы ведьм, а ведовство — прямой наследник древнего язычества. Также именно Лиланд ввел в обиход нынешние культурные стереотипы, связанные с ведьмами, в частности, что ведьмы якобы собирались на шабаши в полнолуние и поклонялись своей богине Нагишом. Правда, у Гримасси сюжет Лиланда предстает христианизированный и искаженной версии истории обыкновенной крестьянки по имени Арадия из Тосканы, природной ведьмы. Будто бы эта Арадия передала свое ведовское знание некой клановой триаде, а именно ведовским кланам Танара, Янара и Фанара. От них ведовство распространилось по Южной Европе. По утверждению Гримасси, все семейные обряды повседневной бытовой магии и целительства, к которым прибегают до сих пор в итальянских семействах, вроде заговаривания бородавок и тому подобного, на самом деле воспроизводят, пусть современные люди о том, быть может, и не подозревают, вековые практики ведовства, восходящие к древним ведьмам, некогда поклонявшимся великой богине на юге Европы. Как сообщает Гримасси, сам он был посвящен в эти таинства еще подростком, когда тетка со стороны матери итальянки провела над ним какой-то ритуал. Его семья по материнской линии умела напускать и снимать порчу, готовить целебные снадобья и заглядывать в будущее. Стригерия в изложении Гримасси — система верований, унаследованных от этрусков и смешавшихся позднее с крестьянскими верованиями Тосканы, также вобравшая в себя средневековые ереси и элементы культа христианских святых. Религиовед Сабина Мальокка уточняет, что эта система в действительности опирается на гарднерианскую вику с итальянским акцентом. Имена божеств, названия праздников и типы почитаемых духов заимствуются из итальянского фольклора и исследований по археологическим раскопкам поселений этрусков. Например, верховные боги, божественная пара влюбленных, носят в Стригерии имена Уни и Таньи, этрусские уни и так соответственно. В других деревнях, как пишет Гримасси, эту пару могли называть Тана и Танус, Диана и Дианус, либо Яна и Янус. От Викки, полагает Гримасси, Стригерия отличается своим происхождением. Она гораздо древнее, а очевидное сходство между двумя этими направлениями объясняется тем, что европейское ведовство — открывшаяся однажды основоположнику Вики Гарднеру, практиковалась когда-то по всему континенту, просто в разных частях Европы оно развивалось по-своему. Ведьмы из Беневента. В итальянском фольклоре популярно предание о сборищах ведьм в городке Беневента на юге Италии. Эти ведьмы собирались под сенью орешника на берегу местной реки Сабато, обсуждали свои дела, строили козни и затем разлетались по домам на помельях, отталкиваясь ногами от моста Янару, существовавшего многие столетия, но разрушенного в годы Второй мировой войны. Эти шабыши с пиршествами, плясками и оргиями были еще известны как «игры Дианы». Разумеется, ведьмам приписывались типичные для этой, цитируя христианские проповеди, бесовской породы злодеяния. Они напускали порчу, наводили страх, насылали удушье и грудную жабу, портили молоко, похищали новорожденных из колыбелей и так далее. Наконец, христианский священнослужитель Барбат срубил орешник и велел построить на его месте церковь. В 15 столетии, когда в городе проходили процессы над ведьмами, некоторые признавались на допросах, что поклонялись под этим деревом какой-то богине. По словам Сабины Мальокка, Стригерия оказалась глотком свежего воздуха для молодых американцев итальянского происхождения, приверженных домашнему католицизму, который во многом впитал в себя народные итальянские верования и потому противоречил господствующей доктрине духовенства, где преобладали ирландцы. Это вероучение позволяло истолковывать практически любой семейный обычай как свидетельство принадлежности к древней мистической религии. Неудивительно, что новая религия довольно быстро приобрела популярность, тем более она мало отличалась от уже знакомой многим Вики. А из Америки эта традиция проникла в Европу. Конечно же, в Италии ее охотно приняли местные сторонники итальянской своеобычности, усмотрев в этом вероучении лишнее подтверждение своих притязаний на религиозную значимость италийского наследия. Среди российских викан тоже встречаются те, кто следует пути Стригерии или пути Арадии. Так российский ковен «Дух богини» из традиции звездного ведьмовства славит Арадию как вечную звездную странницу, величайшую жрицу мировой души, наставницу в великом ремесле, научающую быть в извечном единстве с матерью, богиней. В некоторых современных виканских толкованиях Арадия не только величайшая ведьма и воплощение богини, но и царица фей, или королева фейри и ведьм. Последняя характеристика сближает Арадию с главным женским божеством другого виканского направления — традиции фейри, тоже испытавшей сильное влияние итальянского ведовства, по Лиланду, но дополнившей южную религиозность северными сюжетами и мотивами. Традиция фейри — плод всплеска американской контррелигиозности и контркультуры 1960-х годов. Именно в те годы американец Виктор Андерсон и его супруга Кора, прочтя «Ведовство сегодня» Джеральда Гарднера, задумались над созданием собственного вероучения. Надо сказать, сам Андерсон с детства интересовался разнообразными религиозными и магическими практиками. Живя с родителями в Орегоне, он водил дружбу с гаитянскими мигрантами и выходцами с Гавайев, которые много рассказывали ему о гаитянском вуду и гавайской кахуне, сокровенном знании. А в 1926 году его якобы посвятили в ведовство. Это сделала некая женщина из народа фейри, или, как он заявил в одном интервью, африканская жрица. Как считает религиовед Итан Дойл Уайт, не нужно воспринимать эти рассказы Андерсона буквально. Скорее всего, он пережил в подростковом возрасте какое-то духовное потрясение, которое впоследствии облёк в мистическую форму. В 1932 году, опять-таки по рассказу самого Андерсона, он вступил в некий ковен гарпии. Возможно, это был просто кружок по интересам, которому позднее, в пору увлечения Андерсона викой, придали виканское ведовское название. В этом ковене изучали американскую народную магию, то есть магию негритянского и коренного населения, а также метафизическое учение хуна, будто бы воспроизводящее духовные и магические практики гавайских жрецов. По утверждению исследовательницы Вонды Вогт, богиню никто не почитал, зато поклонялись Богу, который противопоставлялся христианскому Господу. В открытом письме 1991 года Андерсон опроверг многие факты, приведенные Вогт, как невежественные благоглупости, и заявил, что в ковене с самого начала почитали богиню. Мы называли ее Лилит и думали о ней не как о богине, а как о Боге. Супруга Виктора Андерсона тоже, по ее признаниям, с измальства была знакома с магией. Ее дед колдовал, и соседи считали его друидом. Словом, брак Виктора и Коры Андерсонов был, как кажется со стороны, подлинным духовным единением, и первым совместным шагом супругов стало обустройство домашнего алтаря. Когда Андерсонам попала в руки книга Гарднера, они, по выражению религиоведа Чеса Клифтона, поняли, что нашли руководство к жизни, с опорой на которое и принялись развивать собственное вероучение. На рубеже 1960-х годов они создали ковен Махаэлани, полная луна на гавайском языке. Одним из первых единомышленников Андерсонов и участников ковена стал музыкант-эзотерик Томас Делонг, Гвидион Пендервен, вместе с которым Андерсоны и придумали традицию фейри. Слово «фейри», явно пущенное в оборот Гвидионом Пендервином, который увлекался валлийской и британской мифологией, пришло на замену более привычному для самих Андерсонов слову «виша», этакой итальянизированной разновидности слова «викка». Итан Дойл Уайт сумел установить, что слово «фэри» как бы самостоятельно приклеилась к направлению, потому что, как рассказывала одна участница Ковина, Виктор и остальные часто говорили о «фэри», когда обсуждали духов природы и кельтскую магию. Вообще английское «фэри» имеет множество значений. Это и сверхъестественное существо, фея, фейри, и волшебная страна, и потусторонний мир. Так что оно, возможно, привлекло участников группы именно своей многозначностью. Позднее Кора Андерсон стала утверждать, что исходная форма этого слова как раз «фэри», а исходное его значение — нечто магическое. Как бы то ни было, в 1990-х годах это слово прочно закрепилось за вероучением Андерсонов. Грандмастер и вождь фейри, как он сам себя называл, Виктор Андерсон еще писал стихи. Каждое свое стихотворение он именовал любовным письмом к богине. В вероучении фейри эта богиня носила имя Мари, и у нее имелся супруг. Рогатый бог Кром, слияние двух божественных близнецов, сотворенных богиней, которая обуяла божественная страсть. Андерсены заявляли, что имена Марии и Крома были известны с незапамятных времен смуглым аборигенам, вероятно, пиктам Шотландии, Ирландии и Британских островов. Традиция фэри, словами Коры Андерсон, имеет кодекс чести и сексуальной морали, который не уступает прямотой и строгостью японскому бусидо. Все многочисленные обвинения в том, что фэри выпячивает чувственность и призывает к экстатическому наслаждению в ходе обрядов, Андерсены отвергали как наускиваемые христианской церковью. При этом посвящение в традицию предполагает сексуальную близость. Ты в буквальном смысле сочетаешься с богиней, ее супругом и остальными богами. Душа, по вероучению фэри, состоит из трех частей — эфирного тела, двойника, ауры и божественности. Человек обречен перерождаться, исполняя свою карму, и в ходе перерождения его душа посещает 9 эфирных областей, окружающих Землю и населенных духами природы, алхимическими стихиями, сильфами, ундинами, гномами и саламандрами. Фэри признается прямой наследницей религии каменного века, и в этом ничем не отличается от ведовства и вики. Правда, Андерсены считали, что ведовство зародилось некогда в Африке и распространилось по миру, а ближайшие родичи фэри — это шаманическая религия саамов, гаитянская вуду и кубинская сантерия. На официальном сайте традиции фэри указывается, впрочем, что это традиционное американское ведовство, черпающее силу из многих традиций — вуду, тантры, кельтского фольклора, мифологии езидов, хуны и даже христианского мистицизма. Сантерия. На Кубе, в США и в некоторых других странах верования африканской народности Йоруба смешались с католическим вероучением и обрядностью до такой степени, что сложилась синкретическая религия, которую испанские колониальные чиновники на Кубе когда-то снисходительно окрестили сантерией, то есть простонародным почитанием святых. Санто — святой. В этой религии, новой в сравнении с мировыми, но все-таки не настолько поздней, чтобы причислять ее к современному язычеству, сливаются воедино католическая атрибутика и африканские ритуалы. А африканским духам Ореша совершают подношения и чествуют их так, как принято чествовать христианских святых. Наиболее популярные Ореша — Элигуа, Агун, Шанго, Абатала и, конечно, гаитянский барон Суббота. Причем каждому духу находится соответствие среди настоящих христианских святых. Например, Шанго сопоставляется со святой Варварой и так далее. Главный обряд сантерии — кормление священных камней. Их окропляют кровью жертвенных животных и омывают ритуальным настоем. Допускается и обычное спиртное. Когда говорят, что традиция фэри выбрала в себя отдельные элементы сантерии, подразумевают прежде всего экстатическую сторону обрядности в этой традиции. Но на том же основании можно утверждать, что фэри связана и с дионисийской обрядностью древнегреческих мистерий, которые, наверное, все-таки ближе к южному ведовству, чем африканские культы. По замечанию Марго Адлер, Андерсены в целом отличались крайне поэтическим мировоззрением, и традиция фэри была для них своего рода наукой ревностного служения. Известно, кстати, что Кора Андерсон называла своего мужа Эйнштейном от оккультизма. Для современных последователей традиции, они есть и в России, фэри представляет собой образ жизни и почитание богов в каждом действии. При всей своей синкретичности традиция фэри, повторимся, отмечена, как и Вика в целом, очевидной ориентированностью на южные верования, в частности, на ближневосточные культы плодородия. Потому-то нам показалось уместным поговорить о ней в этой главе, а не при общем обсуждении Вики. Более того, условно-итальянское происхождение этой традиции, во всяком случае, с точки зрения ее основоположников, дало повод к разговору о ней в разделе, посвященном «Религия романа». При всем том, национальная составляющая фэри проявляется не столь заметно, как в большинстве новых языческих направлений. И в том не составит труда убедиться, если сравнить, к примеру, эту традицию с таким бесспорно южным новоязыческим проектом, как армянское язычество. Гетонизм. В начале 20-го столетия в Армении публично заговорили о племенной вере, которая должна опираться на признание и развитие армянского наследия в истории человечества. Эта идеология, предполагавшая культ родины, крови и предков, ставила во главу угла понятие Великой Армении. Когда Армения стала Советской Республикой, армянский национализм оказался временно под спудом, но в 1970-х годах, особенно в эмигрантской и диссидентской среде, он вновь вышел на первый план. Один из диссидентов, Эдуард Какасян, высланный в США, прочитал в эмиграции книгу «Цехокрон» Горегина Нжде, подробно излагавшую учение об этой религии нации. Эта книга настолько его увлекла, что в 1991 году он сменил имя на Слак, по древнему армянскому роду Сулкуни, и основал Орден Детей Ари, а себя назначил верховным жрецом. Причем имеется несколько версий истории этого посвящения. По одной, Какасян посвятили в сан жреце американской зороастрийской общины, по другой, он отправился за духовным светом и саном к американским индейцам. По третьей же, посвящение провели другие эмигранты-армяне, владевшие святой десницей Нжде. Для части армян этот воитель и политик по сей день почти божество. Так или иначе, Какасян стал жрецом Ордена Детей Ари и с распадом СССР возвратился в Армению, где, собрав вокруг себя друзей и родных, приступил к созданию новоязыческой общины. Кроме того, был придуман праздничный языческий ритуал. Обряды в честь дохристианских праздников следовало проводить недалеко от Еревана, в античном храме Митры в Гарни, первый век. Эта деятельность принесла свои плоды. С середины 1990-х годов на праздники в Гарни стали собираться многочисленные зрители и журналисты. Поначалу, разумеется, как происходит с любым модным поветрием, тем более занесенным из-за рубежа, армянское новое язычество оставалось во многом городской забавой. Но сегодня оно успешно конкурирует с христианством даже в провинции, именно в качестве древней, исконной национальной религии. По замечанию антрополога Юлии Антонян, первые сторонники находили у Какасяна воплощение своих мыслей и чувств по поводу национальности, родины, армянства и веры. Это была скорее форма протеста против советской идеологии, а еще способ дополнительно подчеркнуть политическую и культурную независимость страны. Лишь позднее, с расширением общины, учение ордена стало превращаться в вероучение. В нем стали проступать такие черты, как религиозное чувство и надежда на помощь родных богов. Ощущение прилива религиозности и обеспечило идеологическому, в общем-то, движению название гетонизм, буквально язычество. Армянское слово «хитенос» происходит от того же корня, что и английское «хизнри» и немецкое «хайдентум». Кто такие дети Ари, в честь которых назвал свой орден Эдуард Какасян? Составлены им книги обетов «Ухтагирк». Говорится, что Ара был творцом, а от союза этого бога с богиней плодородия Анаит появился на свет Ари, первый человек-прародитель арийцев, живших под сенью горы Арарат в одноименной земле. После всемирного потопа уцелело арийское племя арменов, которые вновь поселились на земле Арарат, и от них ведут свой род современные армяне. Этот арийский миф, достаточно популярный в кругу новых язычников на всей территории бывшего СССР, превратился у Кокосяна в религиозное откровение и заложил, собственно, содержательную основу гетонизма. Истинные арии-армяне должны быть свободолюбивыми, доблестными и воинственными, а не покорными и жертвенными, как учит христианство. Очевидная перекличка с заповедями Асатру, которые обсуждались ранее. Вдобавок, истинные арии-армяне должны хранить веру предков, национальную дохристианскую религию, веру, как сказано в Ухтагирк, вараратских богов. Нужно отметить, что вера предков в случае армянского гетонизма не просто воссоздается, или точнее, в кавычках, воссоздается, как происходит со многими другими новоязыческими вероучениями национального характера, а возрождается через конструирование пантеона и обрядности здесь и сейчас, через живое соучастие единомышленников. В Армении мало кого интересует соответствие историческим источникам. Например, хроники Мавсеса Харинаци V века, где довольно подробно описываются древние языческие богослужения, фактически в открытую заявляется, что старая вера восстанавливается в том виде, какой кажется наиболее удобным и приемлемым для современных язычников. Это обстоятельство сближает гетонизм с викой и ведовством, в которых тоже подчеркивается, что архаические верования, признавая, разумеется, что они действительно архаичны, следует адаптировать к реалиям сегодняшнего дня, а не пытаться реанимировать древнее мировоззрение. Один армянский новоязычник сравнительно недавно выдал парадоксальное на первый взгляд умозаключение: для армян христианство — это религия, а вот вера — язычество. На самом деле тут нет парадокса. Религия с точки зрения детей Ари — политически навязанная схема управления обществом, тогда как вера — это историческая форма самоорганизации и национального народного единения. Как отмечают исследователи, сегодня армянский гетонизм снова, как полвека назад, застыл на перепутье между политическим и религиозным выбором. И трудно сказать, каким этот выбор окажется в итоге. «Религия против веры» — этот лозунг актуален не только для новых армянских язычников. В той или иной степени с ним солидарны многие национальные и языческие движения. Причем даже в тех исторических областях, где когда-то зарождались будущие мировые религии. Например, так обстоит дело на Ближнем Востоке, где со второй половины 20-го столетия и по сей день достаточно активно развивается семитское язычество. Иудеи, халдеи, хананиняне. Американский журналист Джей Майклсон не так давно побывал на Мертвом море в компании иудейского раввина-каббалиста. В иудаизме каббала вовсе не ересь, а легитимное дополнение вероучения, как хадисы, рассказы о пророке, в исламе. По словам журналиста, раввин предложил ему попробовать нырнуть в соленую воду, а потом сказал: «Имейте в виду, прямо сейчас вы соприкоснулись с Матерью-Землей». Журналист справедливо усмотрел в этой реплике свидетельство иудейского паганизма. Для классического иудаизма чувственное взаимодействие с Богом, в данном случае с богиней, попросту неприемлемы. Зарождение иудейского паганизма принято относить к 1960-м годам, когда стали появляться научные и научно-популярные труды еврейских историков и этнографов, в которых утверждалось, что в древних верованиях, предшествовавших иудаизму, присутствовало и почитание женских божеств. Это был, несомненно, вызов официальной религии, и такие книги, как, например, «Древнееврейская богиня» 1967 Рафаэля Патая, мгновенно становились сенсацией и подталкивали тех, кто устал от религиозной ортодоксии, к постепенному переходу в иную веру. Решительнее всего это обращение происходило в США с их многочисленной еврейской диаспорой, В Америке в те годы как раз был в разгаре бум новой религиозности, и среди американских евреев находилось довольно много тех, кто задумывался, цитируя другого раввина, о новой вере для нового мира. Эту новую веру сулили прежде всего учения New Age, Вика и движение богини. Так что первые ростки иудейского паганизма в США представляли собой фактически наложение веканских и феминистических воззрений на ближневосточный религиозный каркас. В Израиле вполне естественно это возрождение язычества поначалу восприняли крайне отрицательно, как дурное американское влияние, по выражению израильского религиоведа Манфреда Герштенфельда. Лишь со временем нетерпимость отчасти ослабела, и даже послышались голоса, призывавшие вспомнить древние ценности и древние отношения к природе, которую нужно всемерно почитать. Как следствие, сегодня отдельные раввины позволяют себе рассуждать о язычестве как способе восприятия живого мира. Язычество строится на взаимоотношениях с деревьями, с огнем, с землей, с духами и с другими людьми. Главное условие, на котором ортодоксия согласна мириться с наличием в Израиле новоязыческих общин, приверженных природной вере, это отсутствие идолопоклонства. Если тот, кто называет себя семитским язычником, не творит кумиров, то он, как говорит популярный израильский телеравин Маше Гафни, является язычником третьего уровня, что допустимо в иудаизме. Первый уровень язычества — это сырая идея. На втором уровне в поучениях пророков и в иудейской этике она отвергается, но на третьем уровне мы, не нарушая этики, находим место для чувственности, для энергии шехины. Здесь — женственности и для почитания богинь. Пожалуй, самые наглядные проявления семитского язычества в сегодняшнем Израиле наблюдаются в фестивальной культуре, когда реконструированные древние обряды не просто воспроизводятся, но преподносятся публике как нечто заведомо языческое. Впрочем, таких примеров все же считанное количество, в отличие от Америки, где еврейская фестивальная культура открыто работает с языческой символикой. По рассказу директора еврейского ритуального театра, на одном из недавних фестивалей была представлена постановка на сюжет талмудической притчи о козле отпущения, а затем все, актеры и зрители заодно, дошли до реки Гудзон под барабанный бой и бросили чучело козла в реку, освобождаясь от грехов прошлого. Судите сами, язычество это или иудаизм. В США семитское язычество развивается настолько активно и настолько внимательно прислушивается к духу эпохи, что отдельные раввины даже принимаются обучать шаманизму под тем предлогом, что это тоже дорога к себе и к Богу. Любой, кто согласится пройти такое обучение, откроет в себе способность призывать ветра четырех направлений и сосредотачиваться на впитывании мировой энергии, исцеляющей недуги и сердечные раны. Подобные обещания подозрительно смахивают на посулы поп-вики, да и обряды, которые предполагается проводить, выглядят, судя по описаниям на сайте одной такой семитской школы, вполне веканскими. Самым, быть может, ярким событием в истории современного семитского язычества стало учреждение в 2005 году, конечно, в Америке, Института Коэнет, или, как гласит полное название организации, Института древнееврейской жрицы Коэнет. У истоков создания института стоит американка Джилл Хаммер, одновременно раввин и семитская жрица, открытая языческим идеям. По словам самой Хаммер, ей казалось необходимым вернуть еврейкам божественную женственность, чтобы они могли видеть божественное не только в текстах, но и в деревьях, в воде, в солнце и луне, как наши предки-язычники. Деятельность Института Коэнет и аналогичных организаций, наподобие Института Лилит, привела в итоге к тому, что в США возникло своеобразное ведьминское движение «Jewitches», дословно «еврейские ведьмы». Как сказано на официальном сайте движения, «Jewitches» поддерживают ведьм еврейского происхождения, а также всех, кто считает себя таковыми. По признанию одной ведьмы, иудаизм для нее был чем-то вроде классического образования, а потом у нее, благодаря ведовству, словно открылись глаза. Это движение постепенно сделалось настолько модным, что проникло и в Израиль. Как считают исследователи, сегодня на земле обетованной проживает до 200 еврейских ведьм. Чаще всего они владеют разнообразными магическими лавками, что торгуют каббалистическими амулетами и прочими подделками такого рода, или духовными книжными магазинчиками, а в свободное от работы время, или даже совмещая работу и досуг, почитают богиню. «Родные и друзья, — говорит одна ведьма, — нисколько не осуждают, а остальные попросту не проявляют интереса. При всем том большинство израильских дживачес — одиночки, тогда как в Америке существует сразу несколько довольно многочисленных ковенов. Последние годы в США и в Израиле входят в моду, кроме того, реконструкции халдейской и ханаанейской веры. По сути, это все те же веканские и близкие к веканским культы почитания богини, только прославляют они таких семитских богинь, как Астарта и Ашера. Иногда в сети интернет можно встретить досужие обсуждения библейского Молоха и человеческих жертвоприношений. Но все обыкновенно сводится к насмешкам. Мол, такие обряды уж точно не стоит пытаться восстанавливать. В какой-то мере эти реконструкции могут затрагивать образы и культ Баала, но у него слишком мрачное историческое и религиозное родословное, связанное с поклонением дьяволу. Поэтому Баалу пока находится место разве что в произведениях массовой культуры, в первую очередь в литературной фантастике и в кино. Если присмотреться, не составит труда прийти к выводу, что современная религиозность при всем своем внешнем многообразии на самом деле растекается лишь по нескольким основным направлениям: восстановление веры предков и конструирование национального свода верований, феминистическое почитание вечной женственности в разных ее ипостасях, историко-культурные реконструкции и магическая обрядность как способ духовного саморазвития. При всем том, эта религиозность удивительно всеядна и охотно вбирает в себя доступные знания о мифологических, фольклорных и суеверных представлениях древних народов по всему миру, опираясь на достижения науки, которые получают порой самые неожиданные истолкования. В этом отношении чрезвычайно показательны заимствования из древнеиндийской традиции, составляющие, пусть и в профанических трактовках, немаловажную часть новых языческих вероучений. Ведические влияния. Среди американских и европейских реконструкторов веры в предков, как уже не раз отмечалось, да и в балтийском и славянском родноверии, как мы очень скоро убедимся, довольно популярны отсылки к индоевропейскому пантеону и индоевропейским культам. Очень многие новоязыческие группы возводят свои вероучения к условной индоевропейской традиции, обосновывая тем самым взаимозаменяемость прославляемых ими божеств. Другие группы и общины, не менее многочисленные, и вовсе заявляют, что чтят богов, укорененных в арийской, гиперборейской, нордической, подразумевай, той же арийской равно древнеиндийской древности, только принявших национальные имена. Словом, обращение к древнеиндийской традиции в современной языческой среде происходит постоянно, и потому будет, как кажется, полезным поговорить об этом влиянии чуть подробнее. Давайте прежде всего уточним, что, собственно, понимается под древнеиндийской, индоевропейской, или, как еще порой ее называют, ведической традицией. Вообще, насколько можно судить по данным нынешней науки, ведизм — древнейшая религиозная система человечества, сложившаяся в первом тысячелетии до нашей эры на севере индийского субконтинента. Свое название эта система получила от вед, сборников древнейших ритуально-мифологических предписаний. Не углубляясь в лингвистическую и литературоведческую специфику, можно смело утверждать, что обычно под ведами имеются в виду основные священные тексты этой религии, так называемые четыре главных веды — Ригведа, Яджурведа, Самоведа и Атхарваведа. Сравнительно историческое языкознание открыло западному миру в 18 столетии сокровищницу санскритских записей и верований, И с тех пор индоевропейское наследие, заодно с самой индоевропейской древностью, предстающей нашим взором со страниц свет, являются важнейшим источником сведений для реконструкции и воображения баснословного прошлого человечества. В том числе воображается и религиозное прошлое как наиболее подлинное и достоверное, к которому необходимо приноравливать новые языческие вероучения, претендующие на историческую преемственность. Далеко не все современные язычники разделяют эту точку зрения. В частности, среди российских родноверов найдется немало несогласных со славянским ведизмом, за который ратуют отдельные жрецы и волхвы. Эти родноверы считают, что сторонники ведизма придают чрезмерное значение поискам параллелей с древнеиндийской традицией, из-за чего во многом утрачивается самобытность родной веры. Если взять в качестве примера другое новоязыческое направление, то схожие упреки в излишнем внимании к общему индоевропейскому багажу в ущерб национальным верованиям выдвигали и члены друидического ордена АДФ. Доходит порой до смешного. В Америке, как пишет религиовед Чес Клифтон, одного руководителя веканского ковена бывшие единомышленники обвинили в том, что он насаждает индийские верования, как когда-то нашим предкам навязывали христианство вместо исконной веры. Как бы то ни было, ведическое влияние на современное язычество нельзя отрицать, даже если, как случается достаточно часто, сами новые язычники о нем совершенно не задумываются. Оно проявляется в именах божеств, к которым вызывают в ходе обрядов, в элементах ритуалистики, в обожествлении, в конце концов природы, в иерархии жречества внутри языческих общин, по сути, во всем, что составляет содержание нынешнего американского и европейского паганизма. Но следует помнить, конечно, что многие вероучения наших дней черпают материал и в экзотических культурах, скажем, в африканских. Другое дело, что это влияние вполне может быть опосредованным. Через массовую культуру, через ориентализм, теософию или, допустим, американизированный дзен-буддизм и никак не рефлексируется. В самой Индии ведизм воспринимается как предшественник индуизма. Об индийском новом язычестве, ведическом или каком-то ином, говорить не приходится, поскольку само религиозное многообразие субконтинента, где существует, цитируя социолога Дэвида Хардинга, бесчисленное множество сект, общин и групп, не предполагает потребности в возрождении или конструировании старой веры. Если уж на то пошло, к направлениям современного язычества можно отнести эзотерические откровения индийской мудрости, в обилии представленные сегодня в Европе и Америке. Впрочем, с равным успехом их можно причислить и к коммерческим воплощениям учений New Age. За пёстрой картиной современного южного язычества легко проглядеть тот факт, что южным оно является, в общем-то, лишь по своей внешней атрибутике, если отталкиваться от географии зарождения этих многочисленных групп, общин и движений, не замедлит выясниться, что и южное, и северное язычество — плод нынешней евроатлантической, прибегая к политологической терминологии, цивилизации. Новая религиозность, о которой столько рассуждают сегодня религиоведы, сложилась и развивается в тех обществах, где ощущается усталость от религиозности официальной, но где по-прежнему велика потребность в мистическом, нуменозном опыте. Основоположник феноменологической теологии, немецкий богослов и философ Рудольф Отто, 1869-1937, понимал под нуменозисом или нуменозностью, от латинского «numen» — «божество», «воля богов», ощущение божественного присутствия в мире. Это иррациональное ощущение, которое остается у человека, если исключить из понятия святости представление рациональности и морали. Другие же общества, например, Индия, такой потребности не ощущают и продолжают, как написал на одном форуме некий американский язычник, вариться в собственном религиозном соку. В географическом измерении евроатлантическая цивилизация, с которой мы, получается, взаимодействуем на протяжении всей книги, простирается не только с севера на юг, но и с запада на восток. В предыдущих главах мы окинули взором три узловые точки этой цивилизации — западную, северную и южную. Значит, настала пора оценить положение дел в четвертой точке, на востоке Европы. В краю, как образно высказался средневековый хронист Гельмальт из Бассау, священных рощ и источников, недоступных болот и голубоглазых людей с красной кожей.